Часть пятая. Сколько уже раз Константин Левин выходил из дому в поисках работы, и сколько раз возвращался ни с чем, трудно сосчитать. Ему теперь казалось, что он всегда только это и делал. Вот и сегодня он собрался идти еще раз, еще по одному адресу. Маленький Юрка по кличке Полтора Петуха возился на ковре с кубиками. Увидев, что отец переодевается, он подошел и поднял серьезные серые глаза. «Папа, у тебя штаны сухие?» Левин еле усмехнулся. «Сухие. Зачем же тогда переодеваться?» — недоумевали серые глаза. Это было сложновато сказать. Левин задал контрольный вопрос. «Сколько в тебе петухов?» «Полтала». С какой трогательной честностью малыш ставил «Л» вместо «Р». Без ужимок, без попытки фальсифицировать трудное рокотание. «Не могу, и все». Мальчик был тоненький, прямоногий, очень кудрявый, с умным и грустным лицом. Прозвище «Полтора петуха» Юрка получил на даче. Он кормил петуха, своего любимца, и светлые кудряшки, насквозь пронизанные солнцем, были на ладонь только выше яркого петушиного гребня. А петух был крупный, белый, важный, большой ругатель. Страшно, наверное, стоять рядом с таким зверем. Дачу сняли на дедушкины деньги. «Ты на лаботу?» — спросил Юрка. «На лаботу». Полтора петуха поглядел укоризненно. «Большой, а зачем кривляешься?» «Надо говорить на лаботу», — строго поправил он. «На работу», — устыдившись, сказал Левин, а сам подумал, «если бы так». «А почему петух на задних ногах ходит?» — спросил Юрка. «Не знаю, милый». «Уже уходишь?» «Да, прощай, полторашка». Он поцеловал теплую макушку с крутыми кудрями. Чем только невообразимо трогательным пахнет вот такая ребячья голова. Сеном, курицей. «Будь умный, не шали. Тетя Оля за тобой присмотрит». Юрка выскочил в коридор и закричал. «Тетя Оля! А, тетя Оля! Почему ты за мной не смотришь?» «Милый мой, сокровище мое!» — сказала Ольга Федоровна, открывая дверь. Левин вышел, еще раз перечел адрес. Где-то у черта на куличках, на этот раз школа. «Я могу преподавать математику, физику, химию», — мысленно репетировал он свою речь. «Я всегда стремился к педагогической работе». «Нет, почему стремился?» «Скажу, я всегда любил преподавать». «Плохо. Сразу будет видно, что ничего не любил и ни к чему не стремился, а просто рвется к работе, теперь уже к любой». «Пошел бы грузчиком, чернорабочим, если б не рука!» «Почти 2 года без работы, с тех самых пор, когда пришлось уйти из института. Уволен по собственному желанию, стояла в трудовой книжке. Из партии не исключили, Илья Устинович свел на строгача. Что и говорить, легко отделался, а вот работы найти не мог. Неужели только 2 года? А кажется, гораздо больше прошло с тех пор, как последний раз был в институте, ходил по отделам с бегунком. Библиотека, мастерская, спортзал, касса взаимопомощи. Труднее всего было зайти в свою, бывшую свою лабораторию. Заведующий пожал ему руку и пожелал удачи. «Жаль, что вы нас покидаете». Врал. Ничего ему не было жаль. Рад, небось, был до смерти, что уходит возможный источник осложнений. Кто его осудит? У каждого свои заботы, семья. Никто не хочет стать под удар. Вот кто правда горевал, так это Володя. Он все повторял. «Константин Исакович, возьмите меня к себе, где будете работать. Возьмете, только не забудьте, Константин Исакович». Он и не забыл. Каким это казалось тогда простым найти работу? На шкафу на самом верху лежала Пантелеевна, забытая в пыли, и цветные проводочки вываливались наружу, как внутренности убитого животного. «Вы ее возьмете?» — спросил Володя. «Нет, Володя, не возьму. Бери себе, разберешь на детали». Последнее, на что он обратил внимание, два кружка на зеленой бумаге стола. Еще и бумагу сменить не успели. Два кругозора, побольше и поменьше. Он взял резинку и стер оба кружка. А дальше поиски работы. Сначала он думал, что найдет ее легко, что будет из чего выбирать. Ученая степень, стаж. Болван несчастный, найти работу. Это было как игра в кошки-мышки. Невидимые руки мгновенно опускались, наглухо запирали вход. А главное, все как по ритуалу, всегда одинаково. Сначала его принимали с распростертыми объятиями. «Конечно, нам такие люди очень нужны. Должность старшего научного вас устроит, или вы хотите взять отдел?» Ему вручали анкету, он ее заполнял. А когда приходил оформляться, разговор уже был другой. «Видите ли, сейчас у нас нет свободных должностей для сотрудников вашей квалификации. Я согласен на нишу. Ну что вы, смех. Зачем вам идти на низшую должность? В любом институте вас охотно возьмут на соответствующее место. Подождите, может быть, у нас откроется вакансия. Звоните». Он звонил. Ему уже менее церемонно отвечали. «Ничего нет». И так каждый раз. Менялись только оттенки. Иногда и до анкеты не доходило. Предусмотрительный работодатель сразу брал быка за рога. «Товарищ Левин, очень приятно. Ваше имя, отчество». И на этом все кончалось. Иной раз Костя отвечал с поганым смешком, за который сам себя ненавидел. «Константин Левин, знаете, как у Толстого?» «Хи-хи-хи», — хихикал работодатель. «А как по батюшке?» Тут уже некуда было податься. «Исакович». Лицо становилось грустным. «Да, товарищ Левин, Константин Исакович, понаведайтесь на днях. Твердо обещать вам ничего не могу, но, может быть...» Левин уже перестал наведываться. После разговора об отчестве ему обычно даже на звонки не отвечали, вешали трубку. И так почти 2 года.